Глава третья. Шейлин. Собрать вещи оказалось совсем несложно. У Шейлин был не слишком большой гардероб, а с собой она решила взять только самое нужное. Всё-таки дорога не близкая, а тащить саквояж, кроме неё, некому. За некоторыми адептами из богатых семей приезжали личные кареты с кучерами, лакеями и горничными. Но Шейлин Холм смогла рассчитывать только на переполненный почтовый дилижанс. Ожидая его, она стояла на перекрёстке неподалёку от Академии и, морща нос от морозного солнца, смотрела в ту сторону, откуда должен был прибыть транспорт. Наконец, дилижанс, поскрипывая колёсами, показался впереди. Лошади, понукаемые возницей, бежали резво, и снег летел из-под их подкованных копыт во все стороны. Крупный снежный комок оказался прямо на подоле дорожного платья Шейлин, оставив след. Отряхиваясь, она не сразу заметила, что к ней присоединился ещё один пассажир. Незнакомый молодой человек в залихватски сдвинутой на бок шляпе, из-под которой выбивались ярко-рыжие пряди, потянулся к её саквояжу. «Позвольте помочь, мисс». «А у вас что же, совсем нет поклажи?» — удивилась Шейлин, обнаружив, что он с пустыми руками. «Я предпочитаю путешествовать налегке. Меня, кстати, Робин зовут. Робин Брок». «Шейлин Холмс». Погрузив её саквояж в багажное отделение остановившегося дилижанса, Робин помог девушке подняться на его подножку. Мест в почтовой карете оставалось всего два, как раз для них. Остальные пассажиры дремали или смотрели в окошки, хотя за ледяными узорами на них сложно было что-то разглядеть. Поблагодарив молодого человека за помощь, Шейлин устроилась на сиденье и сложила руки на коленях. При себе у неё осталась только небольшая сумка, в которой были сложены деньги, документы, а также любимый кулон со снежноцветом и письмо из Айсверна. Всё ещё не верилось, что какая-то семья ждала её к себе, чтобы провести под крышей их дома праздничные дни. Как давно она испытывала такое чувство волнительного ожидания и предвкушения ждущей впереди радости. Должно быть, только в детстве, когда ещё были живы родители, а после, когда надеялась, что тётя и дядя полюбят её как родную. Но их любви едва хватало для собственных дочерей. Для приёмыша уже ничего не оставалось. Если бы им не посулили деньги за опеку над ней, Шейлин пришлось бы отправляться в приют, как многим другим сиротам. Робин, покосившись на других пассажиров и, очевидно, никем не заинтересовавшись, завёл разговор с Шейлин. Поинтересовался, откуда и куда она едет, подивился тому, что такая хрупкая девушка учится в магической академии. Она, не удержавшись, рассмеялась. В королевстве многие считали, что магия, особенно боевая, подходит только для румяных здоровяков. Впрочем, боевую Шейлин и не изучала. Её гораздо больше привлекало целительское и другие созидательные направления. В своих мечтах она видела себя штатным целителем в каком-нибудь небольшом, но уютном городке, вроде того же Айсверна. А ещё хотела бы открыть лечебницу для животных, которых очень любила. Обо всём этом Шейлин охотно рассказывала случайному попутчику, а он внимательно слушал, кивал и нахваливал её благие жизненные цели. О себе же Робин говорил мало. Сказал, что помогает отцу в обувной лавке, а сейчас едет в Вейцер навестить старшего брата с семьёй. И девушка удивилась, что он не захватил даже гостинцев для племянников, не говоря о подарках к наступающему празднику. «По дороге куплю», — махнул рукой собеседник, и Шейлин улыбнулась. «Ох уж эти парни. Ни о чём они заранее не думают». Она рассчитывала, что сумеет добраться на почтовом дилижансе прямо до Айсверна, но оказалось, что он туда не идёт. Вернее, идёт, но лишь на другой день. А по дороге останавливается в относительно крупном городе под названием Доринск. Тем пассажирам, кто следовал дальше, предлагалось коротать ночь на постоялом дворе, где собирался переночевать и сам возница. Шейлин, пересчитав свои довольно скромные средства, решила, что снимет самую маленькую комнату. Больше ей и не надо, она худенькая и много места не занимает. К тому же ужин и завтрак на постоялом дворе входили в счёт за ночёвку. Ей никогда прежде не приходилось бывать в таких местах. И поначалу, выйдя из кареты, Шейлин немного оробела. Куда идти? К кому обращаться? Кругом толпились люди. Доставали свои вещи, выгружали почту. Едва успев выхватить из багажного отделения свой саквояж, она озиралась вокруг, чувствуя себя потерянной. На помощь ей снова пришел Робин Брок. Выхватив саквояж буквально у нее из рук, он повел Шейлин к конторке, за которой сидел служащий постоялого двора. Очередь уже успела немного рассеяться, так что ждать им пришлось недолго. Выторговав для себя и своей спутницы две небольших комнаты, он донес вещи девушке прямо до двери, улыбнулся и предложил чуть позже зайти за ней, чтобы поужинать вместе. «Договорились», — поблагодарив его, ответила Шейлин. «Как же ей повезло с попутчиком, вот бы и на обратном пути так же». Комнатка оказалась едва ли больше той, в которой она проживала у родственников. Впрочем, здесь было чистенько и тихо, а застеленная пестрым покрывалом кровать так и манила прилечь и отдохнуть. Но в животе уже начинало урчать, да и Робин мог прийти в любую минуту. Поэтому Шейлин привела себя в порядок, сменила платье и распустила успевшую немного растрепаться косу. Ее каштановым кудрям очень шли высокие прически. Но в дороге с такой было бы неудобно. Однако, решив произвести впечатление на своего нового знакомого, она все же решила уложить волосы в красивую прическу. И зарделась от смущения, когда явившийся через некоторое время молодой человек с порога сделал ей комплимент. «Вам и правда нравится?» — спросила Шейлин, поправив выбившиеся из прически локон. «Еще как», — подмигнул ей Робин. «Вы красавица и так мило смущаетесь». Спустившись в общий зал, где стоял гомон разговоров и звон столовых приборов, он тут же отыскал свободный столик, куда усадил свою спутницу, а сам отправился за подавальщицей. Вскоре перед Шейлин стояла миска со сходящим паром тыквенным супом, корзинка с крупно нарезанными ломтями хлеба и большая чашка горячего травяного чая. Ужин был скромным, но оказался очень вкусным. Правда, Робин проворчал, что могли бы и что-нибудь мясное подать. За соседними столиками Шейлин увидела нескольких пассажиров из почтового дилижанса. Среди них была пожилая женщина, которая посматривала в сторону молодой пары, недовольно поджимая тонкие губы. Похоже, она решила, что у них завязались какие-то предосудительные отношения. И от этой мысли стало неловко. А еще больше, когда на обратном пути Робин вдруг захромал и пожаловался, что дала о себе знать старая травма. «К непогоде должно быть. Может, у вас есть с собой какая-нибудь мазь?» — задал молодой человек вопрос Шейлин. «Вы ведь будущая целительница». «Есть», — кивнула она. «Мне подождать в коридоре?» — уточнил, поморщившись от боли в ноге. «Тут и присесть-то негде. Зайдите, подождите в моей комнате», — пригласила его Шейлин и тут же устыдилась. «Он ведь ничего такого неприличного про нее не подумает?» Робин согласился. Войдя в комнату, присел на стул в углу, на спинке которого висела ее сумочка. Шейлин склонилась над саквояжем, разыскивая баночку с мазью. Так как назло завалилась в самый дальний угол. Кое-как выудив ее из-под других вещей, протянула молодому человеку. «Вот, возьмите. Отдать можете утром. Мне она едва ли понадобится». «Вот, спасибо за вашу доброту, мисс Холмс. Вовек не забуду», — расплылся в улыбке Робин. Пожелав друг другу спокойной ночи, они распрощались до утра. Сменив платье на ночную рубашку, Шейлин устало растянулась на постели. Как же хорошо, что после долгой дороги в экипаже можно вытянуть ноги. Несмотря на то, что место было незнакомым, уснула она крепко. Когда проснулась, за окном уже было совсем светло. Шейлин бросила взгляд на висящие на стене часы. Не пропустила ли отъезд дилижанса? Нет, время еще оставалось. Вот и хорошо. Значит, она успеет позавтракать. Насчет встречи за завтраком они с Робином не договаривались, но Шейлин рассчитывала увидеть его в общем зале. Однако, спустившись туда, обнаружила, что нового знакомого там нет. Зато вчерашняя пожилая дама снова сидела за тем же столиком, попивая ароматный кофе. Шейлин тоже не отказалась от бодрящего напитка, которому был предложен хлеб с сыром и ветчиной. Озираясь, она задумалась, что, возможно, Робин уже успел позавтракать раньше. А что, если мазь не помогла, и он не может подняться от сильной боли? «Дружочка своего ждешь», — осведомилась все та же попутчица, проходя мимо ее столика. «Мы с ним только вчера познакомились», — вспыхнула Шейлин. «Что эта женщина о ней думает? Он помог мне им». «Ох, не нравится мне этот рыжий плут», — покачала головой дама. По лицу поняла, дурные у него намерения. Да только не успела тебя предупредить. По-свойски обратилась она к девушке. «Ты поди-ка проверь свои вещи, пока дилижанс не выехал. Выясни, на месте ли твой кошелек. Не отросли ли у него внезапно ножки?» «Вы на что намекаете?» Ахнула Шейли, округлив глаза. «Что Робин вор? И что он мог меня ограбить?» «Вот именно», — кивнула собеседница. «Я вам докажу, что это неправда», — возмутилась Шейлин. «Как эта незнакомка смеет наводить тень подозрения на хорошего человека?» «Вот прямо сейчас и докажу». Не допив кофе, она бросилась к лестнице. Дрожащими руками отперла комнату. Развязала завязки на сумке, которая так и оставалась висеть на спинке стула. Зашарила в ней. Нехорошее предчувствие отдалось тянущей болью в висках, ознобом и тошнотой. Кошелька в сумке не оказалось. Вспомнилось, как вчера вечером сидел здесь Робин. Как сама Шейлин отвернулась, как долго искала мазь в недрах саквояжа. Как попутчик благодарил ее на прощание. На прощание. Пожилая дама не возводила напраслину. Она угадала. Робин Брок и вправду оказался вором. Шейлин, которая поначалу еще сомневалась, сама убедилась в этом, когда долго стучала в закрытую дверь его комнаты. А потом снова спустилась и попросила служащего помочь ей с поиском знакомого. Тот ответил, что молодой человек покинул постоялый двор рано утром. Даже завтракать не стал. Выходит, он вовсе не собирался продолжать путь на почтовом дилижансе. Хотя уверял девушку, что до самого Вейцера поедет вместе с ней. Потому-то и вещей у него при себе не было. Не с руки вору таскать за собой тяжелую поклажу. И про брата, и племянника все вранье. Вот он, должно быть, потешался про себя над наивной дурёхой, когда вешал ей лапшу на уши. «Что, не ошиблась я, девонька?» — спросила попутчица, остановившись рядом со стоящей посреди коридора Шейлин. «Все деньги украл. Ни единой медяшки тебе не оставил». «Все», — всхлипнула она, порадовавшись, что вечером надела матушкин кулон. Она ночь забыла снять. Иначе и его бы не досчиталось на утро. «Этот тип больше ничем тебя не обидел?» — последовал вопрос. Догадавшись, о чем спрашивает женщина, Шейлин покраснела и покачала головой. «Что, даже поцелуя не сорвал?» «Значит, хоть в чем то порядочном оказался. Не воспользовался случаем». «Что ж, будет тебе урок на будущее. Впредь не доверять людям. К родным едешь. Тебя там ждут, на улице не останешься?» «Ждут», — кивнула в ответ, надеясь, что незнакомые пока родственники сочувственно отнесутся к ее бедственному положению.